Свет давным-давно погасший. Все не гаснет, все не гаснет. Длится в памяти во взглядах, в теплоте знакомых рук, как девчонок уходящих. Почему-то нет прекрасней, так прекрасен свет фонарный, вдруг погасший поутру. А фонарщик, непутевым был раньше, а теперь, по слухам, вовсе счастье выронил, разбил. Но напрасно вам тревожно, совершенно невозможно, что фонарщик так забылся, что фонарь зажечь забыл. Вечерами, вечерами солнце гаснет, сердце ранит, приодевшись, подаются все, кто в лес, кто под дрова, кто тоскует в ресторанах, кто тоскует у сараев, кто уходит веселиться, кто уходит горевать. А фонарщик, как всегда, пришел, покашлял, он залез на столб фонарный, от луны фонарь зажег. Он, наверное, знает, помнит, что когда в глухую полночь не зажегся свет фонарный, я совсем с ума сошел. Так случается, бывает, что ненастья налетают, и за праздники и праздность получаем мы сполна. Только смерчи тучи ночи для меня всегда короче, ведь фонарь в моем окошке словно полная луна. Ах, фонарщик, старый худенький, как мальчик, ветер мокрый, снег холодный, и какая ни гульба, ты приходишь, зажигаешь свет корявыми руками. Тех, кто свет нам зажигает, редко балует судьба. Свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет. Свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет. Свет давным-давно погасший, все не гаснет, все не гаснет. Свет давным-давно погасший, не погаснет никогда.